Секретные документы, что ли? Зайдем, сам увидишь. Не сюда, в соседнее. Там и без нас тесно. Поймав на себе неодобрительный взгляд капитана, Федор добавил. Ладно, порядки знаем. Все запротоколировано и сфотографировано. На откидном столике аккуратным рядком стояли многочисленные предметы, в их числе на треть опорожненная граненая бутылка виски с золотисто-бордовой этикеткой, длинная сигаретная пачка тех же тонов с латинскими буковками «Santos Dumont», курительная трубка с чуть изогнутым черным мундштуком, два пустых стакана, два коричневых сигаретных окурка с чуть заметными пятнами розовой помады, обручальное кольцо, финка с пластмассовой наборной ручкой, полпалки твердо копченой колбасы. Каждая вещь была упакована в полиэтиленовый пакет и снабжена биркой. «И что?» — поморщившись, спросил капитан. «Видал я все это хозяйство при первом осмотре. Что ли, прикажешь из-за буржуйского виски большой дом теребить? Бдительность демонстрировать? Они себе быстро песню про коричневую пуговку напомнят. Сейчас, дорогой, не сталинское время. Сейчас каждый, кто с понятием, подобное пойло хлебает невозбранно. Так ведь я, собственно, не это хочу показать». На полке поверх застеленного одеяла стояла продолговатая дорожная сумка ярко-красного цвета. Федор наклонился над нею, двумя пальцами извлек еще один полиэтиленовый пакет с биркой и показал капитану. Самойлов присвистнул. «Погоди свистеть. Это, как говорили в старину, лишь первая перемена. Красавец! Такое и в руке подержать приятно». Самойлов потянулся к пакету. «Потом, капитан. Револьвер системы «Наган». Шестизарядный. Калибр 7,62 отечественного производства 1930 года выпуска». «Силен, бродяга. Уже и год вычислил. А как же? Особенно, если вся цифирь на раме выбита. И звездочка с серпом. Ствол заслуженный. Нутром чую, баллистика не пустая будет, а где-то им уже работали. Блажен, кто верует». «И это, говоришь, только первая перемена?» «Ага. Второй экспонат мы нашли в кармашке». Федор вынул из сумки еще один пакет. Самойлов увидел две аккуратно упакованные пачки денег. Вид у купюр был непривычный. «Что ли, доллары?» — удивленно спросил он. 10 тысяч. Самойлов снова присвистнул. Федор улыбнулся. «Это еще не главное блюдо». «Ох, не томи». И на божий свет был извлечен небольшой пластмассовый кейс серого цвета. Вид у кейса был не вполне товарный. Верхние половинки хитрых номерных замочков были незатейливо выломаны из пластмассового корпуса. «Чехословацкое изделие», — заметил Федор, перехватив взгляд капитана. «С замками постарались, а корпус хлипкий». «Не учли, братцы швейки, что против лома нет приема», — согласился Самойлов. «Лом не применялся, хватило финки», — серьезным видом сказал Федор. «Который сервелат резали, кстати, тоже финский». «Красиво жить не запретишь». Федор выразительно посмотрел на капитана. Тот запнулся и поспешил внести существенную поправку. «А красиво помирать, тем более». «Да ты крышку-то подними». «Не бойся. Все пальчики я уже на пленку перевел». На этот раз Самойлов не свистнул, а только оторопело уставился